Сиреневый туман над нами проплывает, и снова снится мне все тот же дивный сон. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь, и музычка звучит на радио «Шансон».